Глава 7. «Грайан, поспешим!» — крикнула я порхающему надо мной черной птице и слуге. «Назад дороги нет. Если сейчас же не покинуть замок, то меня поймают и закуют в цепи». Я ведь ослушалась отца, бросила вызов самому владыке, воззвав к давним традициям и заявив право на единоличное правление Асмуаром. Бросила вызов, а отстоять его не в состоянии. Пришлось прыгнуть в окно. Правда, стоило вихрю силы подхватить мое тело, будто невесомое перышко, как вокруг талии сомкнулись чужие руки. Я даже не успела ничего сообразить, как услышала глухой удар и увидела камнем падающего слугу. «Нет, Грайан!» — вырвался у меня крик, полный ужаса. Птица превратилась в черный комок и скрылась за густой зеленью деревьев. Я не могла оторвать взгляда от того места. Еще надеялась, что слуга взлетит обратно и примкнет ко мне. В неверии моргнув, повернулась к причине моей неудачи. «Адриан!» Вихрь силы внезапно растаял. На миг зависнув в воздухе, мы понеслись вниз, прямо на острые скалы. Однако я смотрела лишь на человека. Ждала, пока ослабит хватку. Думала, что поддастся страху и отпустит, избавив меня от лишнего груза. А он лишь крепче сжал кольцо рук. Видимо, знал, что сейчас во мне его спасение. Сам-то не справится. До смертельного столкновения оставались считанные секунды. Я вцепилась в ладонь мужчины и вонзила вплоть острые ногти. По лицу Адриана пошла судорога боли, глаза заметно потемнели, с губ едва не сорвалось шипение. Однако он не поддался, не отпустил. На борьбу не было времени. Зарычав от злости, я толкнула всю свою силу на остроконечный выступ, который приближался с невероятной скоростью. Всего пара дюймов от смерти, и нас понесло в другую сторону, словно ядро, выпущенное из пушки. Мы понеслись вдоль прибрежных скал. Минуя города и более мелкие поселения, рассыпанные по всему Асмуару, пролетели через половину острова и через считанные секунды оказались над густым лесом на краю наших подвижных земель. На горизонте уже виднелся берег и цепь гор, за которыми начинался Райсан. Однако до них мы не добрались. Видимо, я плохо рассчитала силы, и их у меня вовсе не осталось. Следовало толкать с большей отдачей или приберечь хоть немного на потом. Однако я спешила покинуть замок, потому действовала по наитию и ошиблась, теперь не имея возможности предотвратить болезненное падение. Смирившись с неизбежным, я с трудом крутанулась в воздухе и приметила толстую ветку, за которую можно ухватиться. Правда, лишний груз снова помешал. Пальцы в последний момент соскользнули. Раздался треск. Сквозь густую листву мы полетели вниз, не в состоянии удержаться хоть за что-нибудь. В полной неразберихе я попыталась сконцентрироваться и использовать свои умения, однако раз за разом получала по лицу и просто прикрывалась руками. Мы рухнули на землю. Лишившись воздуха, я покатилась по крутому склону. Первое время Адриан еще удерживал меня за талию, но в какой-то момент ударился спиной о большой крючковатый корень и отпустил. Бешеная круговерть вскоре прекратилась. Я сжала в кулак подвернувшуюся под руку траву и шумно втянула воздух. В боку немного жгло, в бедре пульсировало. Но неприятные ощущения быстро исчезли, и я смогла подняться на локтях и осмотреться. Правда, не успела ничего увидеть, как человек диким зверем прыгнул мне на спину. Я отбросила его, вскочила на ноги. «Ненормальный ублюдок!» Мужчина зло усмехнулся. Он провел языком по нижней губе, из которой сочилась кровь, и сплюнул. Я же вспомнила о Грайне и подняла голову. Густые кроны деревьев закрывали само небо, надежно защищая от солнечных лучей, которые с трудом сюда пробивались и в редких местах достигали земли. Темно-зеленая листва застыла в ожидании ветерка и не шевелилась, вызывая настороженность от ощущения чего-то притаившегося за ближайшим холмом. С одной стороны шел крутой склон, с другой — далеко вперед уходила равнина, где-нигде усыпанная оврагами, поваленными деревьями и засохшими ветками. И хоть все хорошо просматривалось из-за отсутствия кустов, меня посетили мысли об обитании здесь не самых дружелюбных созданий. С некоторыми из них лучше не встречаться. Я никогда не бывала в этой части Асмуара, так как дорога на нейтральные земли проходила с другой стороны гор, однако точно знала, что в наших лесах опасно. «Надеюсь, ты жив», — мысленно обратилась я к Грайану, которого потеряла еще возле замка, и посмотрела на человека. «Без своего приспешника, уже не такая отважная», выгнул Адриан бровь и неторопливо поднялся. «С таким, как ты, точно справлюсь», — одарила его снисходительным взглядом и замерла, услышав треск ветки. Звук повторился. Я не сумела различить что-то еще и попятилась в тот же миг, как мужчина шагнул ко мне. Видимо, приписав мою опаску на свой счет, он недобро прищурился. «Человек мне не ровня. Сражаться в мои планы не входило. Да, я желала с ним поквитаться, однако для этого не обязательно вступать в схватку. «Сомневаюсь, принцесса», — еще раз плюнув кровь, сказал Адриан и поднял на уровень груди свою руку. «Откуда?» — поразилась я и попыталась нащупать сумку, которая почему-то была зажата в кулаке мужчины. «Нет, в ней ведь клинок душ». Пришлось держать порыв броситься за ней. Несомненно, я быстрее человека, потому в считанные секунды смогу вернуть ее себе. Однако появилось подозрение, что именно этого он и добивался. К тому же не пристало дочери младшего бога опускаться до подобного поведения. Я выше этого. Другие на моем месте сперва убили бы позабывшего свое место наглеца, а потом уже забрали вещь, которая им необходима. «Адриан!» — протянула я и одарила его тяжелым взглядом. На сумку не смотрела, чтобы дать понять, что она меня не особо заботила. «Думаю, твоей смерти мне будет достаточно. Весьма щедрое наказание. За тот список, который набрался, в Асмуаре полагаются жестокие пытки. Неумение держать язык за зубами, неподчинение, дерзость, принесение вреда моему слуге». «И всего лишь смерть?» — не впечатлился моей речью Адриан. «Я для тебя приготовил куда большее развлечение, и вот это будет очень кстати». Он достал из-за спины клинок душ и поиграл им, демонстрируя умение обращаться с холодным оружием. Дернув бровями, человек сжал рукоятку и указал острием на меня. Сумку отбросил в сторону, видимо, за ненадобностью. Сам же сделал осторожный шаг в моем направлении. Почему не боялся меня? Как держался на ногах? Я ощущала сильный запах крови. Его одежда была во многих местах порвана, и из этих прорех виднелись глубокие раны. Помнится, при падении мы оба ударились боком, но мужчина вдобавок столкнулся с корнем дерева, что не могло не оставить ощутимый след. Это у меня высокая регенерация, ему же ничего подобного не дано. «Адриан», — нехотя произнесла я, — «он мне не ровня, особенно в таком состоянии. Его угрозы выглядели смехотворными, ведь мужчине даже с кинжалом душ со мной не справится. Единственное, посторонние звуки из-за холма настораживали. Вряд ли это кто-то из замка. Скорее всего, к нам приближались дикие звери, заинтересованные нашими голосами и запахом крови человека. И они могли быть очень опасными. Как же Райсану повезло с таким наследным принцем? Решила я разозлить Адриана. В порыве гнева многие делают непростительные ошибки. Безрассудный король — отличный правитель, особенно для людишек. Ни чувства ответственности, ни гордости, ни понимания, кому не стоит бросать вызов. Наглый воришка, да и только. Твоя женушка не сильно расстроилась, когда узнала, куда ты отправился? А точнее, к кому?» Изменившись в лице, мужчина устремился ко мне. «Как же людей просто выводить из себя?» Я с легкостью увернулась, приблизилась к сумке, но не стала за ней наклоняться, ведь меня интересовал только клинок душ. Без него побег терял смысл. С его помощью можно одолеть Болгрюра, подкараулив советника где-нибудь за пределами замка. «Даже не пытайся», — произнесла, стоило Адриану вновь броситься в атаку. Человек почти схватил меня за плечо. Я вовремя отшатнулась, развернулась и ушла в сторону. Правда, принц тоже оказался не промах. Я вдруг почувствовала прикосновение к локтю. Моя рука оказалась заведена за спину, и принц в несколько резких движений повалил меня на землю. «Говорила же, не пытайся!» Прорычала и толкнула в него силу. Вот только ничего не произошло. Я сосредоточилась, попыталась еще раз. Пусто. Неужели слишком много израсходовала для толчка при недавнем падении? Осознав свой промах и потратив на это лишние секунды, я попыталась развернуться. Адриан завалился на бок. Однако он в очередной раз удивил и снова оказался рядом. Вцепился в мое плечо, не позволил подняться и сел сверху. «Много болтаешь». «Не больше твоего», — прорычала я и толкнула его уже руками. Вновь обратилась к способностям. Ничего не выдавив из себя, начала выкарабкиваться из-под человека и отползать назад. Смогла подняться на локтях. Схватила ближайшую ветку. Ударив с размаху по Адриану, подскочила на ноги, однако снова оказалась на земле. «Да откуда в тебе столько прыти и силы?» Я дернулась, как вдруг ощутила холодное прикосновение металла к шее. Медленно подняла руки. Стоило мужчине немного надавить на горло, как по телу побежала волна колючей дрожи. Я стиснула челюсти и собралась схватить Адриана за кисть, вывернуть ее так, чтобы хрустнули кости, а потом заставить его пожалеть об одной только мысли воспользоваться кинжалом. Однако не шелохнулась, а уж очень опасно. «За Райсан не переживай», — процедил принц, возвышаясь надо мной. «Он теперь в надежных руках». Я вжалась в траву. Точно знала, что против клинка души хорошая регенерация не поможет. Остриё зачаровано, раны от него не заживали. По слухам, он вытягивал силу, нейтрализовывал все способности и при точном ударе в сердце убивал любого. Нервно сглотнув, я подняла глаза на Адриана. Как-то не хотелось проверять на себе, правда это или ложь. А учитывая нашу непродолжительную борьбу, стало ясно, что принц не из робкого десятка и не разменивается по мелочам. «Ненавижу», — процедил он, теперь усевшись на меня. «Всю вашу расу ненавижу». «Так и мсти им, я тут при чем?» — сказала, стараясь не шевелиться. «А ты первая в списке», — тяжело дыша произнес Адриан и наклонился. В нос ударил запах его крови. Я отвернулась, с трудом сдерживаясь, чтобы не поддаться порывам и не наделать глупостей. Клинок душ у горла все-таки решал многое. Адриан провел ладонью по моей щеке. Он сжал подбородок и заставил посмотреть на него, сейчас явно чувствуя свое превосходство. И я съязвила бы, что все это жалкий обман, и принц по-прежнему оставался ничего не стоящим человеком, но замерла, заметив долгий взгляд на своих губах. Сердце вдруг застучало в висках. Даже не понимая, что на меня так подействовало, я судорожно выдохнула. Мужчина сглотнул. Я с трудом сдержалась, чтобы оставить руки в том же положении. Меня потянуло дотронуться до него. Хотя бы до щеки, чтобы проверить многодневную щетину или к пульсирующей жилке на шее. И потом дернуть Адриана на себя. А там прошептать, чтобы не медлил. Словно услышав мои мысли, он подался ко мне. Хватка на подбородке ослабла, постепенно превращаясь в осторожное прикосновение. Я затаила дыхание. Вот только принца вдруг передернуло. Он прикрыл глаза, шумно втянул воздух, отчего крылья носа затрепетали, и сильнее надавил клинком на мою шею. Что его остановило? «Разрешаю, можешь поцеловать», — даже кротко улыбнулась я. «Зачем лишать себя удовольствия? Мне в жизни без того хватало запретов. Демонов никогда не сдерживали ограничения и людские ужимки, а в данной ситуации наше неожиданное влечение было сродни танцу на углях. Опасно и тем притягательно. Казалось, одним неверным движением я могла попрощаться с жизнью. Судя по недавней борьбе с реакцией у человека, все в порядке, и он быстрее перережет мне горло, чем я причиню ему вред. Отчасти поэтому дала согласие, но в ответ получила. «Не дождешься, тварь», — выплюнул он, будто дал мне пощечину. Я даже на миг прикрыла глаза, словно это могло меня задеть. Но ведь не задело. Я дочь младшего бога, и отказ какого-то человека для меня ничего не значил. А Адриан, он как маленький щенок, который только и мог что лаять на огромного зверя. Смешно и безнадежно. Отмахнувшись от взявшихся невесть откуда ощущений, я вновь посмотрела на мужчину. Ему хотелось наклониться, припасть к моим губам, возможно, снова укусить. По потемневшим глазам было видно, сдерживался, пытался бороться, притворялся, будто не жаждет повторить хотя бы маленькую часть из нашей совместной ночи. Странно. Возможно, она произвела на него неизгладимое впечатление. Да, я тоже иногда ее вспоминала. Ладно, зачем врать? Часто. Но неужели Адриан настолько подвержен эмоциям и низменным желаниям, что даже сейчас, приставив клинок к моему горлу и в шаге от того, чтобы убить, метался? «Сделай одно или второе». «Что тебя останавливает?» Прошептала томно и вытянула подбородок, чтобы оказаться к нему ближе. «Ну же, давай». «Считаешь себя настолько обворожительной?» Рассмеялся Адриан мне прямо в лицо. «Думаешь, своими уловками сумеешь ослабить мою бдительность?» «Вообще-то да. Не понимаю, о чем ты. Не строй из себя наивную дурочку. Я видел тебя в замке и успел изучить. То холодна и неприступна, то учтива, то заносчиво высокомерна. А сейчас вдруг стала милой и податливой. Впервые встречаю такую лживую особу. Ты вроде ненавидишь нашу расу. Не слишком ли много времени тратишь на какую-то демоницу?» Не удержалась я и тут же пожалела, что не промолчала. В груди начал закручиваться смерч. Я не сразу поняла, что тому виной, но потом осознала. Грозное оружие у моего горла. Оно способно вытягивать магию и силу. Поэтому о нем много столетий нигде не упоминалось. Демоны должны были уничтожить его. После жестокого побоища за кровавый грот сразу несколько владык приняли решение обезопасить нашу расу, ликвидировав клинок душ. Видимо, кто-то посчитал иначе и спрятал его. Притом плохо постарался. А вот же его зачарованное лезвие сейчас прикасалось к моей шее и лишало силы, которая только начала накапливаться. «На тебя, принцесса, я готов потратить хоть всю жизнь», с неприкрытой ненавистью произнес Адриан. Это не прозвучало слащаво, как если бы на его месте был Булгриур. Наверное, поэтому его слова подействовали на меня по-особенному. Толком не поняв, почему они меня впечатлили, я усмехнулась. «Только не говори, что в ту ночь лишила тебя чести», сказала и тут же закашлялась от давления зачарованного металла на шею. «Не делай глупостей, принц. Тебя дома ждет жена, корона, славное будущее. Всяко лучше, чем гнить здесь». Адриан повел головой. Переполненный злобой, он двинул клинок к моей груди, собираясь сразу вонзить его в сердце. У меня сперло дыхание. От возникшего на миг страха за свою жизнь даже появился азарт побороться за нее. Не силой, так смекалкой. «Мне терять больше нечего», — произнес мужчина и надавил кинжалом. Вот только не сделал задуманного. Не смог. Ему помешали.